Потом он вышел из сада и пошел, поспешая, так как боялся своего дяди-магрибинца. Он миновал все четыре отделения и, проходя по ним, даже и не взглянул на кувшины с золотом, которые увидел, когда входил, и достиг лестницы и поднимался по ней, пока не дошел доверху. И ему осталось только взойти на последнюю ступеньку, но она была высокая, выше остальных. И Алладин не мог на нее подняться из-за тяжести ноши, которую нес. И он сказал магрибинцу: «О, дядя, дай мне руку и помоги взойти на эту ступеньку». И магрибинец ответил: «Дай мне сначала светильник, сынок, чтобы я мог облегчить тебя. Может быть, это он тебя обременяет». «Светильник ничуть меня не обременяет», — сказал Алладин. «Дай мне только руку, чтобы я мог подняться на ступеньку, а когда я поднимусь, я отдам тебе светильник». А у магрибинца не было другой цели и нужды, кроме светильника. И он начал приставать и настаивать, чтобы Алладин отдал ему светильник раньше, чем выйдет из подземелья. Но так как Алладин положил светильник в карман, а потом набил все свои карманы драгоценностями, он не мог до него добраться. К тому же всемилостивый вразумил его, и он не соглашался отдать магрибинцу светильник и хотел посмотреть, какие у того намерения и почему тот не дает руку раньше, чем Алладин отдаст ему светильник. «О, дядя», — сказал он магрибинцу, — «дай мне руку и вытащи меня, а потом бери светильник». И магрибинец рассердился и начал приставать, чтобы Алладин сначала отдал ему светильник. Но Алладин обещал ему это без дурного намерения. Он находился в глубине кармана. И когда магрибинец увидел, что у Алладина нет желания отдать ему светильник, и он обещает это сделать только после того, как выйдет из подземелья, его гнев усилился. Алладин обещал ему это без дурного намерения. Он и вправду не мог достать светильник, как мы уже говорили.